Ты хочешь сказать, что люди будут убивать людей? Гриша перебил меня, но к моему удивлению он выразил именно то, что я хотел сказать. Проницательность этого парнишки была очень хороша, что не могло не радовать. Верно, будьте готовы убивать, ведь теперь это место наш дом. Надеюсь, так будет недолго и мы все-таки сможем вернуться на землю и встретить родных и близких с распростертыми объятиями. Я встал и начал медленно уходить из комнаты. Парни также подорвались и пошли за мной. Прямо под воротами горел огромный костер, рядом с ним стол, широкий стол и 13 стульев. Я не смог сдержать улыбки и заметил, как из домов начали выходить люди. Пир скоро начнется и надеюсь, он закончится на веселых нотках. Глава 17. Я не спеша подошел к столу и аккуратно расставил все полученные блюда. Не все, конечно, тут я бы немного слукавил, но даже так поляна оказалась слишком хороша. Вино, хорошее мясо и даже фрукты. Парни, которые провели в этом месте уже 5 дней, обтекали слюнями в стороне, а те, которые только-только прибыли, с интересом разглядывали странные на вид фрукты. Здесь есть тот, кто умеет жарить мясо без использования посуды. Я взглянул на практически сверкающее мясо и спросил у толпы зевак. Если среди них найдется повар, то это облегчит наше существование в этом суровом мире, где никто не умеет готовить. Я умею. Мы с семьей частенько ходили в долгие походы, поэтому у меня есть некоторые навыки. Девушка, которой на вид было около 17 лет, подняла руку, выкрикнув. Я поманил ее к столу и когда та подошла, я спросил у нее: «У нас нет посуды, как таковой, ты точно справишься?» Она в шоке посмотрела на меня и, слегка призадумавшись, ответила: «Если у вас есть толстые ветки, то я смогу сделать подобие вертела». Так как она, по всей видимости, достигла первого уровня, я выбрал ее среди остальных жителей и передал ей некоторое количество камня и веток с бревнами, которые завалялись в моем инвентаре. Она легонько постучала по воздуху перед собой и, прищурив глаза, быстро схватила несколько апельсинов и увесистый кусок мраморной говядины. «Постой, у меня есть еще кое-что». Тут я решил не мелочиться и достал остаток рыбы, которую не так давно поймал. Огненный карп был слишком хорош на вид и даже в сыром виде отдавал приятным запахом белого мяса. Даже девушка не сдержалась и сглотнула выступившую слюну. Этот день для них был слишком тяжелым и, боюсь, стоит нам разойтись, как они сразу же упадут на жесткую кровать, чтобы восполнить силы. Дайте мне чуть больше часа и все будет готово. Я обучилась секретной технике жарки мяса, так что все будет в лучшем виде, обещаю, сказала она. Я был слегка ошеломлен ее словами. Какая секретная техника? Мы что, в ниндзя играем? Но я не предал ее словам особого значения и, махнув рукой, крикнул: пока мясо будет жариться, предлагаю пропустить по стаканчику. Ха-ха, точнее по кружке полученного от системы венца. Парни сразу же подскочили к столу и заняли место. Я вытащил из инвентаря 3 кружки и 2 бутыли венца по 1 литру. В этом плане система оказалась крайне скупа и дала всего 3 литра, один из которых я решил припрятать до лучших времен. Хоть я сам не любил выпить, но сегодня был особый случай. Мало того, что мы достигли первого места среди сотни убежищ, так и обзавелись новыми представителями нашего поселения. Думаю, это укрепит нашу взаимосвязь до лучшего уровня, что только поспособствует укреплению крепости. Все расселились за стол, и я откупорил бутылку. Сразу же оттуда вырвался манящий, слегка опьяняющий аромат терпкого винца. Сладковатый запах винограда, который был сильнее в несколько раз по сравнению с земными винами, практически выбил меня из этого мира. Я даже не ожидал подобного и на несколько минут просто уставился в точку, всасывая ноздрями этот шикарный аромат. «Прошу прощения, я не сдержался, уж слишком оно приятно пахнет», — смущенно сказал я. Налив чуть меньше половины чашки, я передал бутылку следующему человеку и дрожащей рукой преподнес тару к губам. Стоило вину попасть в рот, как мозг будто бы взорвался от разнообразия вкусов. Сладость, кисловатость, соленость и горькость, но к моему удивлению это вообще никак не портило его вкус. Наоборот, создавалось ощущение некой многогранности, которую я никогда в своей жизни не ощущал. Зафиксировано употребление продукта первого эволюционного порядка. Плюс 1 к выносливости. Примечание. Эта характеристика может наслаиваться друг на друга. Максимум плюс 10 к выносливости. Я даже не заметил, как осушил весь стакан, что в общей сумме принесло мне целых 10 очков выносливости, что равнялось 3 годам жизни. Я приподнял взгляд и из-под лобья заметил, как каждый из дегустаторов, закрыл глаза, наслаждаясь вкусом вина. Я слегка усмехнулся и не стал прерывать их наслаждение, ведь это лучшее, что они могут получить в этом мире, по крайней мере сейчас. Час пролетел незаметно, и за перебиранием прошлой жизни каждого из них я узнал несколько интересных вещей. Дмитрий был геологом с огромным стажем, и теперь он будет выходить на поиски ресурсов вместе со мной. Девушка по имени Анна была агрономом, имея в собственности целый колхоз, а парнишка по имени Саня был увлечен робототехникой и даже подрабатывал в небольшом автосервисе. Остальные же вели вполне обычную жизнь, не выделяясь никак. Но так было в прошлом, теперь им придется выделиться, ведь только так они смогут стать сильнее. Каждый из них понимал это, поэтому после непродолжительного диалога на стол опустилась мертвая тишина. Но стоило ей прийти, как со стороны послышался голос девчонки, которая убежала готовить еду. К моему шоку, она действительно справилась за какой-то жалкий час. Ей даже удалось смастерить себе деревянный поднос, на котором она несла нарезанное мясо и хорошо прожаренную рыбу. «Еда, еда», — скандировал Жека, ударяя кулаками по столу. Каждый будто бы обезумел и тоже начал долбить по столу, сотрясая его и все, что на нем было. Правильно говорят, что дурной пример заразителен. Но я тоже решил включиться в общую канву с силой и начал барабанить по столу. Может, в будущем это станет каким-то обрядом перед употреблением еды. Мясо оказалось невероятно нежным и вкусным, даже без использования соли. Я ел так, что практически откусил себе пальцы. Да, столовых приборов не было, но без них еда почему-то казалась вкуснее, ведь чистый воздух и хороший труд зверски нагоняли аппетит. Мы закончили с едой, и вытерев руки об одежду, я решил затронуть одну из главных тем сегодняшней ночи. Друзья, нас теперь много, поэтому хотелось бы видеть хотя бы двухчасовых на стене. Сергей или же Жека распределят вас в ночные караулы. К сожалению, без этого никуда. Пока вас не было, мы не спали по трое суток. Не думаю, что кто-то из вас хотел бы оказаться на нашем месте. Это не обсуждается, поэтому перед тем, как я покину крепость, первый караул уже должен быть сформирован. Некоторые твари умеют ползать по стенам, поэтому, когда я вернусь, не хотелось бы видеть поселение полное трупов. Я вытер рот краем рукава и аккуратно встал с места. Я повернулся к девушке и с улыбкой сказал: «Спасибо за еду». Она робко кивнула в ответ на мои слова. «Илья, Дмитрий, за мной», — сказал я. Они быстро встали из-за стола и быстро пошли за мной к выходу из замка. Я встал перед воротами и внимательно оглядел их с ног до головы. «У нас довольно опасная миссия, но с высоким коэффициентом добычи опыта». Я достал бур и покрутил его перед их лицами. «Илья будет отвечать за защиту и обнаружение противника, который рискнет подойти на некоторое расстояние к нам. Дмитрий, вы же будете отвечать за поиск необходимых ресурсов, а я буду отвечать за добычу. Но также и вы сможете принять участие в выработке, что очень сильно поднимет ваш уровень, и возможно, вы даже обзаведетесь профессией, что очень сильно поднимет наш общий уровень силы», — сказал я. Я внимательно следил за их выражением лица, и только Дмитрий выразил некоторые сомнения по поводу нашей вылазки. Но стоило ему что-то начать говорить, как перед глазами появилось уведомление, которое не могло не вызвать улыбку на моем лице. «Человек в вашем поселении с порядковым номером 381127 получил уникальную профессию – механик. 3 891 122. Раса – человек. Уровень – 2. Профессия – механик. Уровень стресса – синий. Расположение к лагерю – сомнение доверия. Прости, Дмитрий, что перебил, но у нас в лагере появился человек с профессией. Теперь наш уровень сил вырастет до иного уровня». Я крепко сжал кулаки, сохраняя нейтральное выражение лица, но в глубине души я был несказанно рад новостям. «Ничего, я тоже рад, что в лагере появился такой человек, но я хотел бы выразить сомнения по поводу нашей вылазки. Во-первых, почему ночью? Во-вторых, как мне определить наличие того или иного ресурса, если я банально не смогу обнаружить его под толщей земли?» — сказал он. Его вопросы действительно попали прямо в точку, но мне было что ответить на это. «У меня есть навык, который может отслеживать природные залежи, но у него есть фатальный недостаток, он не может отсортировать их. Все они подсвечиваются одним цветом, и неважно, камень это или же медь. По поводу того, почему ночью, то мне есть что сказать. Кровавая луна будет приходить еще 24 дня подряд, и только потом небольшой период затишья. Нам необходимо выжимать все из оставшегося времени, чтобы усилиться по максимуму. Придется даже жертвовать сном и едой, в угоду усиления лагеря. Он призадумался и даже опустил голову вниз, пережевывая все, что я ему рассказал. Илья прекрасно понимал мой мотив, но Дмитрию пришлось хорошенько все обдумать. «Я готов», ему не потребовалось много времени, и он утвердительно кивнул. «Человек в вашем поселении с порядковым номером 381123 получил уникальную профессию – повар. 3 891 123. Раса – человек. Уровень 1. Профессия – повар. Уровень стресса – красный. Расположение к лагерю – сомнение. Эта ночь действительно хороша на новости. У нас еще одна профессия. Теперь у лагеря есть свой повар». Каждое мое предложение заканчивалось увесистым басом. «Отлично, я уже устал от горелой оленины», – пожаловался Илья. Он достал копье из инвентаря и крепко сжал его двумя руками. «Пора выдвигаться, до рассвета примерно 6 часов, поэтому стоит поторопиться». Я махнул рукой и начал медленно отворять ворота. Стоило мне это сделать, как в нос ударил стойкий запах крови. Трупы ксеносов валялись перед замком и боюсь, что после возвращения придется потратить массу усилий по утилизации их, иначе это может привести к неприятностям, большим неприятностям. Я активировал навык и, выбрав случайное направление, медленно пошел в чащу леса. Недалеко от лагеря я уловил краем глаза довольно обширное подземное месторождение некого ресурса. Мы прошли чуть больше километра, перед тем, как я остановил свой ход, хорошенько оглядевшись по сторонам. Я вытащил бур и уже был готов приступить к работе, как рука Дмитрия легка на мое плечо. «Постойте, давайте для начала обсудим метод добычи и проанализируем ископаемые. Для этого вам стоит проделать небольшой колодец глубиной чуть больше 10 метров. Также сделайте откосы, по которым будет возможно подняться обратно», — сказал он. В его глазах была уверенность, и он точно знал, о чем говорит. Я кивнул и не стал задавать лишних вопросов. «Илья, будь внимателен к окружению, не вздумай подпустить кого-то к нам на расстоянии ближе 10 метров», напомнил я ему. Хоть парень и так был сосредоточен на осмотре местности, лишнее напоминание не навредит ему. Я направил аппарат вниз, и тот сразу же начал поднимать поверхность земли вверх. Прожорливая драконья пасть мигом поглотила несколько килограмм почвы и не собиралась останавливаться на этом. Я не стал разделять добычу и начал складировать землю в инвентаре, ведь ее попросту некуда было отсеивать. Совсем скоро я углубился на несколько метров. Дмитрий постоянно смотрел на меня и внимательно вглядывался в колодец, пытаясь понять, что же это за ресурс. В каменном слое в некоторый момент начали прослеживаться черные полосы. Я не понял, что это такое, и в инвентаре не было никаких опознавательных знаков, ведь описание предмета было скрыто от моих глаз. «Постойте, это уголь!» – воскликнул Дмитрий. Он быстро спустился ко мне вниз и провел указательным пальцем по черным вкраплениям в слое камня. «Да, без услов», – не успел он договорить, как перед моими и, по всей видимости, его глазами, появились шокирующие уведомления. «Человек в вашем поселении с порядковым номером 381126 получил уникальную профессию – геолог. 3 891 126. Раса – человек. Уровень 1. Профессия – геолог. Уровень стресса – синий. Расположение к лагерю – сомнение и доверие. Зафиксирована добыча ресурсов плюс 0,2 эксп. Система подводит расчет итогового количества ехр. Получено 212,8 ехр». После того, как мужчина возле меня обзавелся профессией, опыт, получаемый от добычи, снизился практически втрое. Это сильно напрягло меня, и я с сомнением посмотрел на него. «У меня профессия», — воскликнул он. Я был одновременно рад, но и в то же время несколько недоволен произошедшим. Как теперь мне поднимать уровень, если его существование снизило его до крупиц? «Поздравляю! Теперь ты один из элиты этого мира». Я по-дружески похлопал его по плечу и сунул ему в руки бур. Тот в шоке посмотрел на меня и раскрыл рот, не проронив и слова. «Ну раз ты теперь геолог, то вперед, выполняй свои обязанности», — со смехом ответил я. Поднявшись наверх, я активировал навык и начал следить за обстановкой вместе с Ильей. На секунду я почувствовал себя третьим лишним, ведь просто не знал, чем себя занять. Дмитрий оглядел бур со всех сторон и робко нажал на пусковой механизм. Из драконьей пасти вырвался луч света, который начал постепенно втягивать в себя ресурс. Я уже было думал, что ничто и никто меня больше не удивит, как перед глазами появилось очередное уведомление. Один из вашего поселения начал добывать ресурсы. Код существа 3891126. Зафиксирована добыча угля 1 КГЦ. Идет расчет получаемого опыта. Вы получили 21 ЕКСП. Матерь Божья, какого черта? Я в шоке расширил глаза и внимательно присмотрелся к Диме, который старательно пылесосил уголь вместе с камнем. Опыт постоянно перетекал в мою копилку, хоть его было и не так много, но это теперь можно назвать пассивным доходом. Хоть я был ошеломлен неожиданным сюрпризом, внутренне я был несказанно рад, что согласился стать лидером поселения. Если так и дальше пойдет, то я могу заняться планировкой и изучением мира, когда мои люди будут добывать опыт за меня. Это сильно бы снизило нагрузку на меня. Мне стоит лишь отправить парней на защиту геолога, чтобы минимизировать возможные неприятные последствия. Ведь он полностью лишен каких-либо боевых навыков и является хилым геологом. Любая тварь, выскочившая из чащи леса, может прикончить его. Но если защитить его... Я жадно улыбнулся, отчего спина Дмитрия вздрогнула. Он резко обернулся и заметил улыбающегося меня. Прокашлившись, он спросил: «Все в порядке?» «Конечно, просто я очень рад тому, что вы получили профессию», — радостно ответил я. Ночь пролетела незаметно. Небольшой колодец под ногами превратился в огромную выбоину, в которой мельтешил Дмитрий. Он практически обезумел и с красными глазами шнырял от одной черной прослойки к другой. Я устало зевнул, и стоило мне раскрыть рот, как Дима сказал: «Бур сел, ему требуется подзарядка». Он протянул мне бур дрожащими руками и, устало зевнув, плюхнулся на задницу. Он был весь черный с ног до головы. Пот пропитал его одежду, ведь отдача у бура становилась сильнее с каждым пройденным часом. Необходимо обладать соответствующей физической подготовкой, чтобы удерживать этого прожорливого ублюдка, но полученные преимущества от системы практически полностью нивелировали все недостатки. Один из вашего поселения начал добывать ресурсы. Код существа 3891126. Зафиксирована добыча угля 1 КГЦ. Идет расчет получаемого опыта. Вы получили 2111 ЕКСП. Вы достигли 9 уровня, и система присуждает вам один шанс на использование колеса фортуны. Использовать шанс в колесе фортуны. Использовать шанс в колесе фортуны. Использовать шанс в колесе фортуны. Плюс 2 к ловкости. Я до сих пор не мог понять, как формируются характеристики, которые я получал за повышение уровня. В один момент их может быть аж целых 10, а в другой всего 2. Но что было странным, так это то, что интеллект вообще не прибавлялся. Неужели у этой характеристики совершенно другой способ добычи? Неужели нужно книжки читать? Раса: человек. Уровень 9, 3999 ЕКСП. Опыт 310-51. Сила удара 441 кг. Скорость бега 40 км. Срок жизни 15 лет, 6 месяцев. Выносливость 28. Энергетический запас 9200, 15781. Ловкость 15. Сила 13. Восприятие 7. Интеллект 0. Стадия эволюции 0. Свойство заблокировано. Шансов использовать колесо купонов 1. Инвентарь 16 ячеек складируемые. Характеристики выросли просто до какого-то безумного уровня, за жалкие 6 дней. Если бы у меня не было рулетки, то я даже боюсь представить, как шли бы мои дела. Скорее всего, я бы помер где-то еще в болоте. «Алекс, сзади!» — воскликнул Илья. Я в шоке обернулся и увидел тварь, которая была в несколько раз больше меня. Это существо стояло среди деревьев и внимательно смотрело на нас, своими огненно-рыжими глазами, размером с кулак. В его звериных глазах я увидел редкое для подобных существ проявление интеллекта, что делало эту тварь самым грозным соперником из тех, кого нам удавалось встретить до этого момента. Местное существо первого эволюционного порядка, огневолк 11 уровень. Хоть тварь и была всего лишь на 11 уровне, но от нее я ощущал невероятно удушающий поток тепла, который заставил меня отступить в страхе назад. Стоило мне пошевелиться, как существо бросилось в нашу сторону, расталкивая тоненькие стволы березок в стороны. «Бегите!» — взревел я, попутно достав арбалет. Глава 18. Скорость огненного волка была слишком высока и на старте достигла примерно 60 километров. Существо было не так далеко от меня, где-то в 10, может в 15 метрах, но для него это расстояние оказалось сущим пустяком. За несколько секунд он подбежал ко мне практически вплотную, и теперь я мог воочию ощутить разницу между нами. Обычные лесные волки за редким исключением весили чуть больше 80 килограмм, но эта тварь ушла очень далеко от своих земных собратьев. По скромным оценкам ее вес достиг 500 килограмм, что было просто невероятно. Кое-как я смог отпрыгнуть в сторону, и волк протаранил мордой стоящие за моей спиной деревья, раскалывая их в щепки. Он пролетел в опасной близости от меня, обжигая мою кожу своим огненным мехом. Смахнув выступивший пот, я прицелился из арбалета и выпустил 5 стрел в его заднюю лапу. Они были довольно тонкие, и стрелы без каких-либо проблем пробили ее. Але, практически рубиновая кровь с шипящим звуком окропила все траву под ним. Даже его кровь достигала каких-то сумасшедших температур, что уж говорить о теле. Тварь пискнула и, подняв морду к небу, протяжно взвыла. Оглушительный вой практически разбил мои барабанные перепонки в труху. Прикрыв уши ладонями, я попытался остановить звуковую волну, но, к моему удивлению, просто проходила сквозь пальцы. Кровь начала медленно стекать по рукам вниз, и буквально через секунду я потерял возможность слышать. Еще никогда я не ощущал ничего подобного. Абсолютная тишина, сквозь которую изредка пробивается писк. Я сильно испугался и начал быстро дышать. Грудь сдавила, а сердце практически выпрыгнуло из грудной клетки. Тварь будто бы улыбалась, смотря на меня. Она оскалила белоснежные клыки и, слегка прихрамывая, снова бросилась на меня. Я прицелился и попытался выстрелить ей в правый глаз, чтобы хоть как-то уравнять шансы. К счастью, мне это удалось, и стрела со свистом покинула барабан. Она вонзилась в гигантское глазное яблоко зверя, разрывая его на куски. Хоть стрела и не весила ничего по сравнению с такой тушей, но рана была очень страшная. Волк как летел в мою сторону, так и пролетел мимо. Пока тварь бегала из стороны в сторону в попытках понять, в чем же дело, я снова прицелился в попытках уничтожить оставшийся глаз. Мне понадобилось чуть больше 5 стрел, и в барабане осталось совсем ничего. Если бой затянется, то скорее всего мне придется или бежать, или же биться с волком на голых кулаках, чего я не мог допустить. Существо потеряло оба своих глаза и упало на брюхо в попытках достать стрелы, но те, как назло, зашли слишком глубоко. Я увидел это, и в моей голове возник потрясающий план. Я крепко обхватил арбалет и побежал прямо к вопящему волку. Стоило мне приблизиться к нему практически вплотную, как мое лицо обдал мощный жар, который нарастал с каждой секундой все больше и больше. В какой-то момент мне было уже сложно дышать, ведь огонь попросту выжигал кислород вокруг нас. Но, сжав челюсть с силой, я разбежался и, слегка подпрыгнув, наступил на торчащую из глаза стрелу. Она вошла еще глубже и, скорее всего, достала до мозга, ведь волк перестал сопротивляться и раскинул лапы в разные стороны. Но как он может быть мертв, если уведомления еще нет? Неужели эта тварь прикинулась мертвой? Я хищно улыбнулся и, подняв ногу, наступил на вторую стрелу. Тварь несколько раз вздрогнула и окончательно отправилась в мир иной. За убийство местного существа первого эволюционного порядка вам присуждено 1231 ЕКСП. Я не мог поверить своим глазам, но за этого волка мне дали аж целых 1200 очков опыта. Я не мог больше терпеть полное отсутствие слышимости и, вытащив из инвентаря бутылку с синеватой водой, небольшими потоками начал заливать в рот. Не прошло и 5 минут, как слух начал медленно, но верно восстанавливаться. Я уже было хотел слезать с тела волка, как сквозь близлежащие деревья услышал яростные шаги, которые направлялись в мою сторону. Повернувшись, я заметил, как сюда сбежались практически все, кто был в поселении. Их запыхавшиеся лица и дрожащие руки говорили о том, что они испытывали ужас, глядя на тварь под моими ногами. «Алекс, ты как?» – воскликнул Жека. Он подбежал ко мне и, кроме небольших ссадин и ожогов, не нашел ничего угрожающее моей жизни. «Ну и тварь, откуда она вообще взялась? Разве мы видели что-то похожее?» — сказал Серега. Илья и Гриша были точно такого же мнения. Каждый из нас провел не один день в лесу, и кроме орд-ксеносов мы особо никого и не видели из местных животных, кроме того оленя, который нас практически размазал в лепешку, — сдавленным голосом сказал Жека. «Все, возвращайтесь назад, и спасибо за вашу поддержку». Я слез с волка и, вытащив все стрелы, махнул рукой, дав понять, что им пора возвращаться. «Жека, забери труп волка и поручи Анне приготовить к моему приходу. Я вернусь ближе к обеду», — сказал я. Вернув стрелы в барабан, Я спрятал арбалет и странно посмотрел на улыбающегося Жека и Серегу. «Что такое?» – спросил я. «Когда вернешься, то, боюсь, твоя челюсть будет кататься по полу от удивления», – таинственным голосом сказали они практически одновременно. «Еще раз всем спасибо, возвращайтесь». Я махнул рукой и не спеша пошел в противоположную сторону. Раз добыча ресурсов теперь на Дмитрии, то я могу хорошенько изучить местность, что нехило поможет нам в будущем. А если я встречу подобных тварей еще пару раз, то скорее всего получу 10 уровень, и тогда у меня будет аж 2 шанса крутануть рулетку. Народ разошелся, прихватив с собой тушу волка, и я остался в одиночестве. Никто из парней не пытался меня отговорить от разведки в одиночку, ведь прекрасно знали, что я не отступлюсь от своих идей. Мысли о том, что находится за пределами леса, не давали мне покоя. Но больше всего я боялся того, что обитающие там твари начнут мигрировать. Не дай бог тот червяк высунет морду из песка, тогда никакая крепость не защитит нас от уничтожения. Я был на все 100% уверен в том, что нам даже убежать не удастся. Прохрустив шеей, я решил воспользоваться шансом на использование колеса фортуны. Я искренне надеялся на ее силу и что она выдаст что-то мощное, что сможет упростить мое путешествие в одиночку по этим опасным местам. Сияющее внеземной аурой колесо начало свой ход. Не прошло и минуты, как оно медленно начало затормаживаться, пока стрелка не оказалась на одном из купонов. К сожалению, знак вопроса на нем отличался от привычного мне. В этот раз это был не красный или же золотой, а синий. Получен купон «Архив чертежей». Я сразу же открыл купон без каких-либо раздумий. Еще один этап розыгрыша и еще одно непродолжительное ожидание. Получен чертеж «Электромагнитная баллиста». Получен чертеж «Прожектор». Получен чертеж «Многоуровневая теплица». Получен чертеж «Дом первого эволюционного порядка», двухэтажный. К сожалению, я не мог просмотреть информацию касательно этих чертежей. Мне было доступно только внешнее проявление того, что начертано на поверхности. Электромагнитная баллиста выглядела прекрасно, но ее эффективность была под сомнением. Многоуровневая теплица сможет перекрыть некоторый недостаток в растительной пище, а двухэтажный дом позволит сэкономить пространство внутри и так небольшой крепости. К тому же я был полностью уверен в том, что система не подкинет чертежи без какой-либо особенности. Грустно выдохнув, я направив свой взгляд на южную часть леса, откуда мы в самом начале и вышли. В той стороне было болото, и мне было жутко интересно, что я смогу найти в той стороне. Если верить своим догадкам, то лесную экосистему со всех сторон окружают другие экосистемы, которые на фундаментальном уровне отличаются друг от друга. Я не рискнул спешить, ведь мог спокойно нарваться на проблемы, даже имея под рукой навык «сканер». Осторожно переступая с ноги на ногу, я проникал все глубже и глубже в этот зловещий лес. Осторожно касаясь тоненьких березок, я замечал странные отметины, которые, по всей видимости, могли оставить только арахниды, которые перескакивали с дерева на дерево, хватаясь за ветки своими склизкими щупальцами. Активировав навык, я заметил, как несколько особей примерно в 100 метрах от меня активно передвигались по лесу в поисках подходящей жертвы, голову которой они прогрызут. Я не стал заморачиваться и бегать за ними по всему лесу. Я просто старался не шуметь и аккуратно, переступая с ноги на ногу, пошел в сторону гигантских грибов, которые уже прослеживались сквозь плотную листву березок, которые постепенно начали сменяться на осины. Осиновый пласт был не таким большим и напоминал небольшую посадку на окраине поля, чтобы в случае пожара спасти ту или иную часть зерновой культуры. Пышные шапки осинок были достаточно высоко, и теперь обзор был в разы лучше. Синеватые грибы, на шляпках которых были свисающие бусины, громоздились выше всех деревьев, полностью перекрывая поступление света. Я заприметил тот самый куст с ягодами, которые давали неплохую прибавку к характеристикам, и осторожно присев возле него, начал быстро собирать ягодки в инвентарь. По возвращению в лагерь, я раздам каждому из новоприбывших, чтобы те усилили себя. Я покрутил ягодку перед глазами и вдруг услышал, как позади меня что-то приближается. Это что-то было совсем рядом, и от ужаса я застыл на некоторое время. Резко отскочив от куста, я встретился с мудрыми, наполненными жизнью глазами. Местное существо первого эволюционного порядка, белорогий олень 9 уровень. Если честно, то я был сильно шокирован внезапным появлением этого существа у себя за спиной. С копытами и большим телом, я даже представить не мог, Как это существо смогло так незаметно пропорхать над землей, не вызывая вообще никаких звуков? Я слегка отступил назад, но не стал делать резких движений. Олень был примерно размером с того волка, и если он ударит меня рогами в грудь, то это скорее всего моментальная смерть. Но что было странным, так это то, что я сделал шаг назад, а существо сделало шаг вперед. Казалось, его что-то привлекает во мне. Но что? Но тут я вспомнил, что оставил пару ягод в правой руке. Разжав кулак, я дрожащей рукой протянул ему их. Олень слегка склонил мохнатую голову и высунул длинный шершавый язык. Он коснулся моих пальцев и полез к центру ладони, обвивая небольшие ягодки. Слопав их, он довольно прищурился и вдруг издал протяжный крик. Я в шоке отступил назад и посмотрел туда, куда он смотрел. Ксенос первого эволюционного порядка, шестипалый 9 уровень. Там я увидел три мерзких создания, которые, шлепая свисшей головой, стремительно приближались к нам. Казалось, зверь рядом со мной сильно боялся этих ублюдков, ведь мех на его коже встал дыбом. Я слегка коснулся его спины и еле слышно сказал: «Не боись, животинка». Казалось, олень услышал меня и даже понял. Его тело перестало дрожать, и мех постепенно вернулся в свое привычное состояние. Я быстро достал арбалет и присел на одно колено. На перекрестке прицела я увидел свисшую голову твари и, нажав на спусковой крючок, отправил стрелу в полет. Она практически мгновенно достигла шестипалого, застревая в мягком черепе. Тварь бежала на высокой скорости и скончалась еще на бегу, попадая под ноги своих собратьев. Остальные тоже стали жертвами губителя, падая на землю замертво. Три твари принесли мне почти 100 опыта, что было невероятно легко и приятно. Но моя миссия заключается не в убийстве всего, что увижу, а в постоянном исследовании местности, чтобы в будущем примерно накидать карту. Собрав стрелы, я бросил последний взгляд на оленя и пошел своей дорогой. Но стоило мне пройти добрые 100 метров, как за собой я услышал, как нечто легко касается земли. Резко обернувшись, я заметил ту самую животинку. Она подошла ко мне и легонько коснулась мордой до моей руки. «Не хочешь прощаться, или же хочешь отблагодарить?» — смеясь, спросил я. Но, к сожалению, олень не мог понять человеческий язык. Может быть, у него и был какой-никакой интеллект, но этого явно было недостаточно. Вдруг во мне проснулось дикое желание оседлать его, но я быстро подавил его на корню. Олень – гордое лесное существо. Если я рискну посягнуть на его достоинство и залезу на горб к нему, то, скорее всего, окажусь затоптанным копытами. Вдруг он мотнул головой и схватил зубами за край рукава, таща куда-то в неизвестность. Я еле вырвался и, прищурив глаза, не спеша поплелся за ним. Мне стало интересно, что же такого он может показать. Мы шли буквально по краю леса, и сквозь редкие кусты я мог видел высоченную траву, которая росла именно на болоте. Мы шли примерно час, и в какой-то момент я стал ощущать некоторый спад температуры в окружающем мире. В лесу и в нашем лагере температура держится на стабильных 23-25 градусах и падает ночью где-то до 17. Но сейчас лишь время где-то около обеда. Так почему здесь такая хадрыга? Чем дальше мы шли, тем холоднее становилось, и в какой-то момент под ногами начало что-то хрустеть. Я опустил взгляд на землю и заметил, что некоторые растения покрылись льдом, приятно похрустывая под подошвой ботинка. Раздвинув стоящие на пути кусты, я оказался практически ослеплен безграничными льдами и снегами, которые простирались на сотни километров впереди. Этим льдам не было конца и края, а на небе постоянно гремел гром и сверкала голубая молния. Черные тучи заволокли эту часть, принципиально отличающейся от леса экосистемы, делая его еще более безжизненным. Ледяное поле было усеяно горными пиками и отколотыми кусками камня, украшая это место. Прищурив глаза, я заметил, что на одном из таких камней сидело нечто голубого цвета. Эта тварь была слишком далеко от меня, но общие очертания я все же мог понять. Нечто похожее на собаку, но с невероятно длинным хвостом, усеянным острыми белоснежными шипами. Тварь постоянно ревела, направив морду в небеса. Ее отчаянный крик был настолько силен, что даже с такого расстояния было видно, как расходятся в разные стороны звуковые волны. Я сглотнул появившийся комок в горле и начал медленно, не спеша отступать. Мне не хотелось бы стать обедом этого существа, сила которого явно за гранью моего понимания. На секунду мне показалось, что это существо было сильнее всего, что я до этого видел. Какой там червяк или же живой лук, Этот зверь мог стоить их обоих. Олень стоял со мной все это время и с напряжением наблюдал за бушующим зверем, но так и не понял, что он хотел показать мне. Неужели новую экосистему? Но какой мне толк от нее, если даже зайти туда нереально? Я с сомнением посмотрел на его и легонько погладил по толстой, массивной шее. Он опустил голову, усеянную слегка мерцающими рогами, и промурлыкал, будто бы домашний кот. Я потрепал его за выступающую шерсть, со смехом сказав: «Ну ты даешь, неужели кот переродился в оленя?» Он странно на меня посмотрел, и тут я услышал какие-то шаги. Это не было похоже на обычного ксеноса, ведь каждый шаг был размеренным. Но стоило одной паре шагов появиться, как за ними, буквально со всех сторон ко мне начали стекаться какие-то существа. Не прошло и секунды, как они вышли из-за высоких кустов и плотно набитых стволов деревьев. Я быстро достал арбалет и напряженно взглянул на того, кто вышел. «Человек!» — воскликнул я. Хоть я и был удивлен неожиданному появлению людей, но арбалет никуда не спрятал, ведь в его руках было импровизированное копье. Сзади тоже вышли, и в момент я оказался окружен. Каждый из них был слегка потрепан, что говорило о том, что их деньки на первой горде выдались несладкими. «Мужик, положи арбалет на землю и отойди от нашего обеда!» — воскликнул коренастый мужичок. Он был крепкого телосложения, с густой, словно щетка, бородой. Он смерил меня мелкими, колючим глазками, продолжив: «Пока я говорю по-хорошему, их было 12 человек, но почему-то я был слабо уверен в том, что они справятся со мной». Я оглянулся по сторонам и насчитал примерно 15 человек, сбившихся в группу. Я усмехнулся и ответил: «Неужели вы думаете, что моих стрел не хватит на вас всех?» Глава 19. На удивление мои слова лишь заставили их лица обзавестись усмешкой. Я не понимал, что не так, ведь у меня в руках очень смертоносное оружие. Я обвел взглядом каждого из них, и вдруг из-за мужчины, стоящего передо мной, вышел еще один человек, глава поселения, предатель. К моему удивлению, над его головой висело аж целых два облака, которые оба были лилового цвета. Этот ублюдок уже убивал представителей человечества, и боюсь представить, с каким мотивом. На его плече висело какое-то ружье, и, смерив меня своими черными, колючими глазами, он не спеша раскрыл рот. «Арбалет, конечно, та еще штучка, но у меня есть пушка. Нас 13 человек, допустим, ты успеешь выпустить 5 стрел и убьешь некоторых из нас, но что ты будешь делать с остальными? Неужто пойдешь против ружья с голыми руками?» Его слова сильно напрягли меня. Какой бы уровень у меня ни был, я все еще человек, и выстрел скорее всего убьет меня или же сделает калекой. Хоть у меня и есть целительная вода, не думаю, что она спасет он выстрела в голову. Я не хочу проблем, как и вы скорее всего. Этот олень мой партнер, и я уйду только вместе с ним, сказал я. Эта животинка доверилась мне, и если я ее отдам на съедение этим ополоумевшим от голода ублюдкам, буду ли я считать себя человеком? Ха-ха-ха. Не, ну вы слышали, этот идиот совсем спятил, скитаясь по лесам. Уже даже оленя считает партнером. Мужик с ружьем взревел от смеха, и каждый из них начал заливаться истошным смехом, словно стая гиен. Мое лицо исказилось от гнева, и если бы не ружье этого ублюдка, то скорее всего он бы уже лежал с дырой в башке. Мы попали сюда 3 дня назад, и знаешь, когда нам удавалось в последний раз есть? Он сглотнул слюну и посмотрел на меня обезумевшими глазами. Я не ответил сразу, ведь лихорадочно пытался сообразить, как же мне выбраться из этой засады. Они явно не отпустят меня после того, как убьют оленя. Единственный путь, который я мог бы выбрать, это треклятый, мрачный и безжизненный ледниковый период по правую сторону от меня. Там никого не было, и скорее всего при беге мне придется подставить спину под удар. Но дробь скорее всего не сможет нанести весомый урон на таком расстоянии, ведь моя скорость уже на старте достигает сумасшедших 40 км в час. Безусловно, это не болид Формулы-1, но если бежать из стороны в сторону, то это хоть как-то, но позволит сохранить свою жизнь. Чего застыл? Неужто думаешь, как сбежать? Мужик склонил голову на бок и хищными глазами смерил мой силуэт. А ты как думаешь? Ответил я с усмешкой. Вскинув арбалет, я не целясь выпустил 5 стрел в этого ублюдка, пронзив ему ноги и бок. Пока он в шоке пытался понять, что произошло, я схватил оленя за загривок и бросился в совершенно новую для меня экосистему, в которой у меня есть огромная возможность остаться навсегда. «Догоните ублюдка и принесите мне его голову!» — взревел мужик, держась за кровоточащую рану. Я бежал, что есть сил. Снег хрустел под моими ногами, и даже тот зверь, стоящий за несколько километров от меня, не так страшил, как изголодавшиеся люди. Я отбежал чуть больше 20 метров и, слегка оглянувшись, заметил, что ублюдок стоит на ногах и пытается прицелиться. Стоило мне сделать шаг в сторону, как раздался оглушительный выстрел. Дробь вылетела из ствола и оторвала огромный шмоток мяса с моего бедра. От дикой боли я расширил глаза и стиснул челюсть с такой силой, что даже услышал хруст зубов. Кровь начала выливаться просто с какой-то безумной скоростью, и вскоре за мной начал оставаться крупный кровавый след. Догоняющие меня ублюдки остановились и с сожалением на лицах начали возвращаться назад. Я встал на месте и, повернувшись, заметил, что мразь, которая выстрелила в меня, ехидно улыбается, будто бы предчувствуя мою скорую смерть в ледяном аду. «Встретимся на том свете». Он махнул рукой и начал медленно уходить, поддерживаемый своими подчиненными. Олень стоял рядом и, слегка опустив голову, начал лизать окровавленную ногу. На секунду мне показалось, что боль утихла, но, опустив взгляд, я понял, что скорее всего дробь порвала артерию в клочья, и жить мне осталось, дай бог, две, а то может быть и три минуты. Я присел на снег и заметил, как тот быстро напитался моей кровью. Достав из инвентаря бутылку, я жадно испил половину. Стоило ей попасть в желудок, как мое тело скрутилось в позе креветки. Боль накатила с такой силой, что мне захотелось плакать. Слезы неконтролируемо брызнули из глаз, но в сердце горел огонь ярости. Если я выживу в этом месте, то каждый из этих подонков будет погребен под толщей земли. Рана быстро затянулась, и, облокотившись об оленя, я аккуратно встал. Тело пропотело очень сильно, и если я не найду хоть какое-то укрытие от ледяного ветра, то очень быстро замерзну. Возвращаться назад было слишком опасно. Они могли лишь сделать вид, что отступают, но на самом деле спрятались где-нибудь в сотне метров от зимней экосистемы. Навык тоже оказался бесполезен, ведь я не мог видеть так далеко с его помощью. Но кое-что очень сильно меня удивило. Повсюду, куда ни глянь, горел яркий синий цвет. Это место было раем для добычи полезных ископаемых, и если я вернусь назад, в лагерь, то скорее всего мы сразу же пойдем в это место. В арбалете теперь осталось 15 стрел, что практически на 1/4 снизило мою боевую мощь. Теперь каждый выстрел будет на вес золота, и придется максимально фокусироваться на противнике, чтобы унести его жизнь с одного выстрела. Я погладил теплого оленя, и тот потерся об меня головой. До сих пор мне не было понятно, почему он пошел именно со мной. Неужели из-за простой помощи? Я мотнул головой и решил оглянуться по сторонам. Мне необходимо найти какие-то скалы, чтобы в небольших щелях спрятаться от промозглого ветра. Температура в этой области, по моим скромным оценкам, достигала катастрофических минус 30 градусов. На мне была лишь тонкая термофутболка, ведь куртку я оставил в комнате совещаний. Как же я жалел об этом, но повернуть назад уже было нельзя. Кроме небольших кусков скал, которые торчали из толщи снега, я больше ничего не смог найти. Мне пришлось идти вперед, в надежде на то, что мне повезет. Снег приятно хрустел под ногами, и идущий рядом олень хоть как-то скрашивал одиночество. Если дела будут совсем плохи, то я просто прижмусь к нему в надежде согреться. Время в белоснежном аду тянулось словно густой мед. Я шел вперед и уже потерял всякие надежды набрести на скалистую местность, пока справа от себя не услышал слабый треск. Резко обернувшись, я в шоке заметил, что из-под земли вылезла костлявая рука. Я в шоке отскочил назад, и даже олень издал протяжное мычание, будто бы испугавшись неожиданным появлением незваного гостя. Но даже в том месте, куда я отпрыгнул, я увидел поднимающееся нечто из снега. Местное существо первого эволюционного порядка, костяное создание 8 уровень. Эти твари окружили меня со всех сторон, и к моему удивлению, их оказалось чуть больше 10. На первый взгляд это была точная копия человеческого скелета, но если приглядеться повнимательней, то вполне можно найти несколько отличий. Их череп был вытянут, а посадка под глаза полностью отсутствовала, что говорило о том, что они были слепые, как кроты, при жизни. Их руки, или точнее то, что от них осталось, были слишком длинные и практически касались пола, словно это были точные копии человекоподобных. К сожалению, арбалет был бесполезен против них, и я убрал его, даже не знал, что делать. Они медленно приближались ко мне со всех сторон. В какой-то момент я оказался посередине кольца и, стиснув зубы, решил сделать ход. Раз стрелы бесполезны против них, Значит, крепкий кулак должен помочь выпутаться из этой передряги. Самая близкая ко мне тварь взмахнула своей тощей ручонкой и стремительно опустила в мою сторону. Скорость была крайне высока. Я выставил левую руку перед собой в надежде заблокировать удар, но к своему ужасу обнаружил, что костяшка скелета попросту сломала ее мне. Я стиснул зубы, проигнорировав дикую боль, и с силой опустил кулак на его череп. Моей силы было достаточно, чтобы раздробить его на куски, словно стекло. За убийство местного существа первого эволюционного порядка система присуждает вам 113 ЕКСП. Я чуть ли не поперхнулся слюной от увиденного. За убийство скелета девятого уровня система дает аж целых 100 опыта. Я на секунду даже забыл о сломанной руке и с жадностью посмотрел на приближающихся мертвецов, восставших из-под толщи снега. Мне всего-то нужно избегать их довольно прямолинейных атак и взамен награждать их увесистым тумаком. Как кольцо оказалось разорванным из-за убийства одного из скелетов, я быстро выбежал из него и начал кружить вокруг них. К моему удивлению, они оказались довольно медлительными, и мне не потребовалось много времени, чтобы атаковать следующего. За убийство местного существа первого эволюционного порядка система присуждает вам 113 ЕКСП. Каждый из них был девятого уровня, поэтому система начисляла одинаковое количество опыта. Не прошло много времени, после второго убийства и еще парочка скелетов оказалась погребена под снегом. Они медленно стекались в мою сторону в надежде поймать меня, но к их глубокому сожалению, я оказался слишком быстр. Удар за ударом, и каждый из 10 ублюдков оказался разбит в пух и прах. Опыт 2771-51. Я взглянул на накопившийся опыт и удовлетворенно кивнул. Осталось совсем ничего, и будет розыгрыш. Надеюсь, система одарит меня спасительной милостью и позволит выжить в этом аду, полным скелетов и еще черти какой нечистью, вслух сказал я. Взглянув на ополовиненную бутылку, я слегка отпил из нее. Кости начали с треском вставать на место, но к моему удивлению воды будто бы оказалось недостаточно. Я отпил еще и еще, в конечном итоге полностью осушив бутылку. В инвентаре осталось всего 5 штук, и если размениваться с тварями уроном, то в конечном итоге я навечно останусь калекой. Эй, мог бы и помочь. Смотри, какие рога отрастил. Я с силой потрепал его за шею, и тот виновато потупил взгляд в снег. Интенсивная битва немного разогрела кровь в моих жилах, и этого должно хватить на какое-то время. Наше путешествие в поисках хорошего укрытия длилось в течение нескольких часов, пока снег под ногами не начал сменяться на сыроватую землю, усеянную мелкими камнями. Я поднял взгляд и столкнулся с массивными горными пиками, которые склонялись к земле своими вершинами. Эта картина надолго застрянет в моей памяти, ведь вид здесь был поистине шикарный. Метрах в 200 впереди я обнаружил небольшую пещерку. Улыбнувшись, я встряхнул телом, смахивая с него накопившийся снег, и медленно побрел вперед. Вскоре до меня донеслось журчание кристально чистой воды, и к своему удивлению я даже увидел небольших рыбок, которые терлись брюшком о каменный берег. Олень кинулся к воде и начал жадно хлебать оттуда. Казалось, он не боялся, что нечто может выпрыгнуть из пруда и накинуться на него. Я немного подумал и тоже решил подойти и слегка испить прохладной водицы. Раз животинка с таким удовольствием хлебает, то и мне можно. Присев на оба колена, я умыл лицо и набрал в руки чистую воду. На вкус она оказалась слегка со сладковатым послевкусием, что сильно напрягло меня. Я оторвал взгляд от рук и вдруг заметил, как небольшой лепесток пепла легонько приземлился на поверхность воды. Но откуда ему здесь взяться? Я перевел взгляд на горные вершины и заметил, как позади них сверкают огненные отблески. На секунду мне показалось, что даже температура в воздухе поднялась на несколько пунктов. Но это было лишь иллюзией. Мне почему-то стало жутко не по себе, и я решил скрыться в пещере вместе с оленем. Не хватало еще найти неприятности на своей заднице. Подскочив к пещере, я аккуратно заглянул внутрь, к своему облегчению не обнаружил там никаких жильцов. Она была полностью пуста, и кроме небольших вкраплений мха и проросшей сквозь щели в земле травы, я ничего не нашел. Но стоило мне зайти внутрь, как земля под ногами начала дрожать. Вскоре эта дрожь достигла такой интенсивности, что даже я начал раскачиваться из стороны в сторону. Вдруг в том месте, где по всей видимости разгорается дикий огонь, раздался оглушительный взрыв, и гигантская костяная рука жестко схватила одну из вершин. Я в ужасе спрятался внутри пещеры и тайком начал подглядывать за тем, что постепенно выползало из-за гор. Вскоре под оглушительные взрывы и сумасшедшую тряску из-за гор показался колоссальных размеров скелет. Эта тварь вообще не была похожа на человека или того, что им было в прошлом. Все ее тело состояло из каких-то сплетений, которые, пересекаясь между собой, создали подобие человека. Череп существа был овальным, и в нем вообще не было даже намека на ушные раковины или же глаза с ртом. На секунду мне показалось, что это самый обычный отшлифованный овальный камень. Тварь двигалась в мою сторону, тяжело переступая с ноги на ногу, и стоило ей подойти на опасную близость, как перед глазами замаячило окошко с описанием чудовища. Местное существо второго эволюционного порядка, создатель, уровень. Я не мог поверить своим глазам. Впервые система не смогла показать чей-то уровень. Даже тот гигантский червь и хищный лук имели какой-то уровень. А это что это вообще такое? По моим скромным оценкам, создатель имел рост примерно в 200, а может и все 300 метров. Пока он шел, с его тела постоянно падали белоснежные капли, которые тут же превращались в мелкие скелетоны, которые атаковали меня не так давно. Они вставали на обе ноги и разбредались кто куда. У них будто бы не было цели существования, ведь они не двигались цельными группами, а расходились в основном поодиночке. На секунду мне показалось, что даже сам создатель не имел понятия о том, что из его тала появляются мелкие копии. Он огромными шагами прошел мимо моего скромного убежища, и внутри я молился, чтобы он не наступил на него. Не хотелось бы на чужбине оказаться раздавленным в лепешку. Мой лоб покрылся испариной, и только когда существо скрылось за горизонтом, я наконец-то смог выдохнуть с облегчением. Даже олень оказался подавленным властной аурой создателя. Он сжался в углу пещеры, спрятав морду под тоненькие копытца. Я подполз к нему и легонько погладил по голове. Это успокоило не только меня, но и его. Следом мне стоило позаботиться о том, чтобы согреться и слегка наполнить желудок. Я потерял много крови и сил при побеге, и нужно в какой-то мере восстановить все это. Вытащив из инвентаря бревно и немного хвороста, я чиркнул огнивом, и вскоре мрачная пещера озарилась мягким колышущимся пламенем. Я потер над ним руки и, быстро сняв всю одежду, положил ее рядом с костром. Она была слишком мокрая, и если носить ее слишком долго при низких температурах, то вполне можно окоченеть. Я обещал парням вернуться с рассветом, но застрял черти знает где. Мрази, вы точно поплатитесь за то, что сотворили. Я с силой сжал кулаки и выругался, что есть сил. Небо озарилось, и солнце постепенно вышло из-за горизонта. Я обещал вернуться к рассвету, и боюсь, народ уже поднял панику. Мне нужно вернуться до наступления ночи, ведь кровавая луна никуда не делась, и боюсь, они не смогут противостоять ей без меня. Стоп, разве у нас не появился механик, который явно должен сотворить кое-какие чудеса, о которых мне рассказали Серега и Жека, перед тем, как я ушел? Может, тогда не стоит волноваться, вслух рассуждал я. Раз у поселения дела идет не так плохо, то может мне стоит задержаться в этом месте, чтобы как следует изучить его? Я потрогал бороду и, к удивлению, обнаружил, что она стала слишком длинной. Но как назло, под рукой не было ничего, чтобы срезать ее. Я перевел взгляд на оленя и заметил, что тот завороженно смотрит на пламя. Для него это скорее всего еще то приключение, ведь он, наверное, даже не выбирался за пределы зловещего леса. Стоит поближе посмотреть на то место, которое спрятано за горами. Может, мне удастся найти там невероятные чудеса, которые усилят меня или же мое поселение. Этот мир слишком загадочен, и боюсь, мне придется обойти его весь. Закинув в рот ягоду, я вытащил целую горсть из инвентаря и протянул оленю. Тот принюхался и с жадностью слезал их с руки. Я не мог не улыбнуться, ведь тот ведет себя словно кошка или же собака. Но вдруг он резко вскочил на копыта и с тревогой посмотрел в сторону выхода. Я перевел взгляд и, сплюнув на пол, сказал: «Твою-то мать!» Прямо у выхода я увидел безликое костяное лицо. У него не было глаз, но я почему-то почувствовал, что он смотрит прямо на меня. Его безликая морда, размером с многоэтажный дом, смотрела прямо на меня. Я не знал, что сделать, и лишь вжавшись в каменный пол, затаился, практически перестав дышать. Но, к сожалению, это вообще не помогло справиться с текущим кризисом. Олень истошно замычал, и от белоснежной костяной маски существа потянулись странные щупальца. Они росли прямо из кости, что было невероятно. Мне некуда было бежать из запертого пространства, и они быстро обвились вокруг моего тела. Сколько бы я ни пытался вырваться из железобетонной хватки, Все было тщетно. Истошно кричать и брыкаться ногами я тоже не особо хотел, ведь это не имело особого смысла. В этот момент я почему-то был предельно спокоен, будто бы знаю наперед, что со мной все будет в порядке. Тварь выволокла меня наружу и подвесила на высоте 20-30 этажей. Сильные порывы ветра швыряли меня из стороны в сторону. Я практически находился внутри этой твари и своими глазами видел, как с его белоснежных костей падают гигантские капли. Я опустил голову вниз и заметил, как под лапами скелета роятся его более мелкие версии. Их было просто невероятное количество. Тысячи и тысячи скелетов совершали марш в сторону горы, за по контуру которой горело огненное зарево. Я не мог даже представить, что там находится и почему именно туда меня тащит, но чувство страха начало одолевать меня. Теперь я уже не мог просто болтаться опутанный белоснежными щупальцами. Я искренне хотел спрыгнуть вниз и разбиться на смерть. Чувство неизвестности и странности происходящего душило меня, не давая вздохнуть и глотка воздуха. Совсем скоро тварь оказалась позади этой горы и передо мной открылась поистине ужасающая картина. Гигантский котлован, который был выжжен неизвестно чем, постоянно изрыгал из себя волны пламени, которые практически доставали до небес. Горы, реки и даже снег оказались будто бы проплавлены лучом, который спустился с небес. Я не мог представить себе силу такого оружия, на ум приходила мощь ядерной бомбы, но она не смогла бы настолько точечно разорвать земную кору, да еще и под таким углом. «Это утилизатор неугодных», — взревел я, заливаясь безумным смехом. Из-за ужаса, накатившего с невероятной силой, я не мог контролировать свои эмоции и начал заливаться смехом. «На кой черт ты притащила меня в это место? Неужели нельзя просто раздавить и дело с концом?» — воскликнул я, обращаясь непосредственно к гигантскому созданию. «Смерть, зараза, гибель!» — изо рта твари раздался хриплый, механический голос, который разлетелся на многие километры вокруг. Я в шоке посмотрел на него и ощутил, как мое тело с огромной скоростью летит в недра этого кипящего котлована. Глава 20. Скорость была просто на нереальном уровне, и мне показалось, что я своего рода птица. Еще на подлете к котловану мои волосы и брови загорелись, но я даже не мог поднять руки, чтобы сорвать языки пламени, и все, что мне оставалось, так это лететь вперед, словно подбитый самолет. Глаза тоже начали вытекать по крупицам, ведь жар был просто невыносимым. Одежда расплавилась и прилипла к коже, и даже раскрыть рот было невыносимо больно. На секунду мне показалось, что я поджарился до состояния корочки. Боль была первые секунды, но потом неизвестным образом исчезла. Но я прекрасно понимал, что скорее всего умру, не долетев даже до земли. Пока голова соображала, я мысленно прощался с семьей, что осталось без отца. Я полностью потерял зрение и ощутил невыносимый для хрупкого тела толчок. По всей видимости, я ударился о край котлована и начал медленно сползать вниз. Я ударился грудью, и ребра раскрошились в осколки, раня внутренние органы. Кровь начала подступать к горлу, и вскоре я потерял сознание, ведь тело уже не выдерживало полученных травм. Но перед тем, как я отключился, перед глазами я увидел появившееся уведомление лилового цвета. Один из пастухов мира Первая Гарда впечатлен вашими достижениями и дарует вам частичку своей силы. Готовы ли вы стать его апостолом, чтобы нести его знамя на войну против ксеносов? Не знаю, что было дальше, но проснулся я непонятно где и совершенно без одежды. Еле разлепив усталые глаза, я оказался посреди белоснежной равнины. Повсюду, куда ни глянь, был лишь снег. Я оперся о землю и к своему удивлению обнаружил, что снег подо мной полностью расплавился. Хоть я и был голый, но совсем не чувствовал холода. Наоборот, мне было невероятно комфортно. Все поле зрения было перекрыто разнообразными уведомлениями, начиная от светло-голубых и заканчивая лиловыми. Раз я жив и непонятно где нахожусь, то у меня была куча времени, чтобы привести в порядок то, что навалилось на меня. Вы стали одним из первых апостолов в мире Первая Гарда. Пастух даровал вам частичку своей силы под названием «Горящее сердце». Горящее сердце – навык первого эволюционного порядка. Примечание 1. Вам теперь неведом холод. Примечание 2. Ваше тело способно выдерживать температуру до 1200 градусов без каких-либо последствий. Примечание 3. Навык является пассивным и не требует никаких энергетических затрат за его использование. Система дарует вам достижение за то, что вы стали первым, кто контактировал с пастухом. Достижение – первооткрыватель мира сильных. Первооткрыватель мира сильных – сила +6, выносливость +10, ловкость +10, Интеллект плюс один. Это достижение дало мне просто невероятное количество силы. Кровь бурлила и даже вены выступили поверх кожи. Я ощущал взрывоопасную мощь, которую необходимо выплеснуть, чтобы не лопнуть от нагрузки на внутренние органы. Я начал активно разминать тело, стараясь выплеснуть накопившуюся энергию. Взмахи кулаками, ногами, быстрые приседы и отжимания. Вскоре я заметил, как от моего тела начал валить пар. Никогда бы не подумал, что подобное возможно. Но засиживаться было чревато последствиями, ведь кровавая луна совсем близко. Не знаю, сколько я пролежал в этой замороженной степи, но солнце постепенно заходило за горизонт, и если я сейчас не вернусь обратно, то скорее всего придется оставить их наедине с ордой чудовищ, которые в этот раз могут прорваться внутрь. Хоть во мне и была какая-то уверенность в том, что они справятся, но мне необходимо видеть подтверждение своими глазами. Пастухи, кто же вы такие и как связаны с нашим перемещением в этот мир? Неужто это сделали вы? Вслух спросил я, запрокинув голову к мрачным небесам. К несчастью, мне никто не ответил на этот вопрос. Я не был зол на них за перемещение, ведь это дало мне второй шанс, который я уже никогда не отпущу. Я должен жить дальше и увидеть, как взрослеют мои дети, как они обрастают своим благополучием и внуками, а следом увидеть детей и внуков.